искал, совсем один во тьме я, глядя в потолок, лежал. Не мог сказать ни слова, не выпустить тоску. Уже подставил пистолет я к своему виску. Я думал, можно потушить своей рукой костер, но лишь горящие текста карандашом затер. Пытаясь вычеркнуть тебя из своих сладких снов, я распадался на куски на миллионы слов. Теперь это как минимум выглядит странно. За этим призрачным счастьем гоняюсь постоянно. Я ожидаю момента сказать родная привет, но бутафорию сцены отнимет рассвет. Нет, тебя останется все, что с собой ветер не унес. Ты оставляешь, кажется, в сердце моем навсегда мороз. Нет, тебя останется все, что с собой ветер не унес. Ты оставляешь, кажется, в сердце моем навсегда мороз. Сколько было счастья, когда тебя нашел. Наверное, даже смысл жизни для себя обрел. Обрел улыбку, открыл глаза. Но почему-то это все решило мне сказать, что ты не можешь больше. Меня осыпал град, сказал мне, что я ни в чем не виноват. Давай забудем все, давай не будем так. Друг другу мы никто, и это не пустяк. Теперь это как минимум выглядит странно. За этим призрачным счастьем гоняюсь постоянно. Я ожидаю момента сказать родная привет, но бутафорию сцены отнимет рассвет. Нет, тебя останется все, что с собой ветер не унес. Ты оставляешь, кажется, в сердце моем навсегда мороз. Нет, тебя останется все, что с собой ветер не унес. Ты оставляешь, кажется, в сердце моем навсегда мороз.